18. «Вон он, ваш муж», — показал глазами охранник. «Где?» «Да он же! Вон! Идет!» Сергей быстрыми шагами шел от автобусной остановки. От дальней остановки. Потому что он сошел раньше. Почему? Он бы и сам не мог ответить. «Пошли и мы», — тихо сказал второй охранник. «Нам надо подойти к месту раньше его. Прошу». Охранник предложил руку. И второй тоже. «Вы зачем? Зачем под руку? Я не хочу». «Надо. Если мы пойдем по отдельности, ваш муж может узнать вас». «А если узнает вместе? Если он узнает меня между вами? Меня под руку с двумя мужчинами? Тогда что он подумает?» «Не узнает. Он не допускает, что вы можете ходить под ручку с двумя мужчинами. И значит, не узнает. Пошли». Татьяна замерла в нерешительности. «Или пошли обратно, потому что через 3 минуты он будет здесь». «Нет, обратно нет». Татьяна решительно ухватила своих сопровожатых под руки. Ударилась о карманы. Больно ударилась. «Что это у вас?» «Где?» «В карманах. Там что-то твердое». «Пистолеты это». «Ну да. Вы же говорите, что они вашего мужа убить угрожали». «Тогда пошли». Игривая троица двинулась в сторону новостроек. Возле одной стены, которая заканчивалась у киоска с пивом, остановились. «Встаньте сюда», – показал один из охранников. «Здесь вас будет видно со спины». Татьяна встала. «Придвиньтесь ближе, чтобы вас было не видно». Приблизилась. «Теперь делайте вид, что вы целуетесь со мной». «С вами? Ничего я не буду целоваться с вами». «Я сказал не целоваться, а делать вид, что целоваться». «И вид делать не буду, от вас чесноком пахнет». «Но мы не можем здесь стоять просто так, привлекая внимание. Мы должны что-то делать». «Вот и давайте делать что-то, а не целоваться. Зачем обязательно целоваться?» Охранники переглянулись и покачали головами. Сергей неожиданно изменил свой маршрут и повернулся к расположившейся возле стены троице. В руках его нервно дрожала сигарета. «Подскажите, это улица Северная?» – крикнул он издалека. И, секунду помедлив, стал подходить ближе. «Ах!» – ахнула Татьяна, бросилась на грудь ближайшего охранника и, обхватив руками, спрятала лицо куда-то в шею. «Не ко мне, к нему!» – шепотом закричал тот. «Ваш муж знает мое лицо!» – силой перебросил Татьяну на грудь своего напарника. Тот наклонился, спрятал свое лицо за лицо Татьяны, а она за его. «Проститутка, наверное». Механически подумал Сергей, подходя к двум мужчинам и поочередно виснущей у них на груди женщине. И больше ничего не подумал. Женщины в данный момент его внимания не привлекали. Он не ждал мужчин с женщинами, он ждал только мужчин. Свободный охранник широко улыбнулся ему навстречу. «Ты что, заблудился?» Совершенно спокойно, как будто ничего не произошло, спросил охранник. «Я что-то засомневался». «Северная эта улица, она и есть». Его лицо Сергею показалось знакомым, как-то поверхностно знакомым. «Мне ваше лицо?» – рассеянно сказал он. «Кажется знакомым?» – Сергей кивнул. «Я на одного киноактера похож, вот всем и кажется». «А, спасибо». Сергей быстро зашагал к месту встречи. «Не мешает чеснок?» – спросил охранник, на котором висела Татьяна. «Что? Вам запах чеснока не нравился?» Татьяна оторвала лицо от чужого пальто. Увидела удаляющуюся фигуру мужа. «Извините», — сказала она. «Он подошел так близко». «Ничего, я не против». Сергей подошел к входу на стройку и остановился. Встреча должна была состояться через 5 минут. Всего через 5 минут. Один из охранников наклонился к обшлагу пальто и негромко сказал: «Мы на месте». «Как обстановка?» – негромко спросил голос из-под пальто. «Пока нормальная. Объект на месте. Мы на исходных. Ожидаем контакты. Сашка пошел за пивом». «Что? Куда пошел?» «За пивом. Для маскировки». Сашка для маскировки принес 10-литровых банок пива. «Держите». Вскрыл и протянул он одну банку Татьяне. «Я не пью». «Можете не пить. Но делайте вид, что пьете. Иначе зачем мы здесь?» «А можно не пиво?» «Тогда целоваться». Татьяна схватила банку с пивом. Охранники пили пиво, что-то друг другу рассказывали, хохотали, шептали что-то на ухо своей даме и одновременно очень внимательно смотрели по сторонам. По улице от остановок шли прохожие. Некоторые сворачивали к пивному киоску, но никто к объекту. «Что у вас?» – спрашивала рация. «У нас тихо». Сергей поминутно поглядывал на часы и на идущих по тротуару людей. Он стоял уже лишних 5 минут. Татьяна, наблюдая за мужем, тоже нервничала. Крутила во все стороны головой, вглядывалась в прохожих. «Перестаньте дергаться, вы нас демаскируете», – шепотом приказал один из охранников. «Что я делаю?» «Привлекаете к себе внимание. Прекратите смотреть на мужа. Вы пришли сюда с нами и должны заигрывать с нами». «Я? С вами? За кого вы меня принимаете?» — вспылила Татьяна. Один из охранников сгреб ее в охапку, наклонился и, делая вид, что целуется, твердо сказал: «Если вы не будете нас слушать, мы уйдем отсюда, к чертовой бабушке, и делайте со своим мужем, что хотите. Ну, хорошо, я буду подчиняться вам». Сергей еще раз посмотрел на часы и на прохожих. Никого. Прошло уже 15 минут, их хоть бы один. «Никого», — доложили охранники по рации. «Разрешите снять наблюдение?» «Нет, думаю, не придут. Думаю, это была дурная шутка». Из-за ворот новостройки показались трое мужчин. Они шли, неуверенно переставляя ноги и шатаясь из стороны в сторону. Они были пьяными. Или делали вид, что были пьяными. Охранники насторожились. Пьяные мужики шли прямо к объекту. «Конец связи», — сказал один из охранников и плотно налег на Татьяну, чтобы никто ничего не заподозрил. Пьяницы вплотную приблизились к Сергею, обступили его со всех сторон. «Слышь, у тебя закурить нет, а то мы своих где-то потеряли», — сказал один из них. Сергей полез в карман за сигаретами. Мужики, чтобы не упасть, придерживали друг друга руками. Или не придерживали, а блокировали объекту пути отступления. «Ну что же вы?» – напряженно прошептала Татьяна. «Цыц, состава преступления нет. Они просто стоят и просто разговаривают». «А что является составом преступления?» «Мордобой. С использованием огнестрельного или холодного оружия». «Что вы такое говорите?» «Цыц, я сказал. Мы не можем применять оружие. А вдруг они просто пьяницы?» «И еще спички. Их тоже где-то», — попросил один из пьяниц. «Перебрали, понимаешь. Праздник у нас. День этого, как его, агронома», — подсказал его приятель. «О, день агронома». «Не, день агронома был вчера», — не согласился третий на отмечавшийся приятель. «Ну, значит, день не агронома. Один хрен». «Действительно один», — весело согласился Сергей, протягивая сигареты и спички. «Нет, на разборку это не похоже», — уверенно заявили охранники. «Они же окружили его». «Ну и что?» «Как что? Вы должны его охранять». «От кого?» «От них». «Это просто пьяницы, которые стрельнули сигареты. Пошли, Володя». «Как так пошли?» «Так и пошли. Ножками. Встречи не состоится. Встреча должна была состояться час назад». Перегрузившиеся пивом охранники отошли от дамы своего сердца. «Дай я тебя расцелую», — расчувствовался один из пьяниц, получивших вожделенную сигарету, и, раскинув руки, бросился на Сергея. «Они! Он хватает его!» — крикнула вдогонку охранникам Татьяна. И, не дожидаясь их реакции, бросилась в атаку. Она бежала, выставив вперед баллончик со слезоточивым газом и размахивая сумкой. Она видела, как мужчины хватали Сергея руками за одежду. «Отойдите от него!» – заорала она издалека. Подбежала и прыснула в лицо ближайшего пьяницы струей аэрозоли. «Ой, блин!» – охнул тот, хватаясь руками за глаза и оттого падая. «Ты чего делаешь-то?» «Отойдите!» «От кого?» — удивились оставшиеся на ногах мужики, тараща глаза на даму и на баллончик со слезоточивым газом. «От него отойдите!» — уже гораздо тише, постепенно теряя запал, повторила Татьяна. «Ну ты чего? Чего? Я стоял, а ты...» Жаловался, плача, ползающий на коленях потерпевший. «Отпустите его, пожалуйста», – попросила Татьяна. Пьяницы разжали руки и, не стоя на ногах, попадали. «Ты откуда здесь?» – тихо спросил все сразу понявший Сергей. «Я мимо проходила. Тут, от подруги. У меня здесь недалеко подруга живет». «От подруги, говоришь?» «От подруги. Ну ладно, пошли домой, раз от подруги». Сергей обнял Татьяну одной рукой и, переступив через пытающихся встать пьяниц, повел к остановке. «Значит, не было ничего. Пригрезилось все. Нападающие на мужа бандиты, пахнущие чесноком охранники». Расслабленно думала Татьяна. «И, наверное, не должно было быть ничего. Наверное, ее просто мучают страхи, как в кошмарном, который утром кончится, сне. А я, когда тебя увидела, подумала, что на тебя напали. Бандиты напали. И побежала. Ну что ты, кто на меня нападет? Кому я нужен?» Таня и Сергей шли к остановке. Просто шли. И шли в тонком, пунктирном перекрестье оптического прицела снайперской винтовки. «Объект вижу. Сообщите, когда работать объект?» «Объект не работать. Приказ. Объект не работать». «Повторите». «Объект не работать». «Понял тебя. Объект не работать. Выпускаю объект. Отбой». «На сегодня отбой». «Понял тебя. На сегодня отбой».